Оценивая происходившие процессы, подземелье начало лучше понимать, почему большинство крупных городов Средиземья стоят возле подземелий. Все-таки добыча из подземелий очень сильно сказывается на благосостоянии близлежащих обитателей, а несколько увеличенная естественная убыль населения компенсируется сильно возросшим потоком желающих перебраться в эти места. Так что такие города только росли, пока не достигали максимально доступных размеров, после чего начинались вводиться различные ограничения на количество желающих переселиться в город или его окрестности. Все же сейчас на дворе была пусть и божественно-магическая, но античность, со всеми ее плюсами и минусами, а значит и серьезной ограниченностью логистики, не позволяющей кормить любое количество населения за счет внешних поставок. Нормальных дорог не было, ибо никто не будет строить дорогу, по которой к тебе очень быстро может добраться армия противника. Корабли были довольно маленькими, да еще и очень сильно зависящие от погоды. Особенно это касалось грузовых судов, в том числе зерновозов. Это ведь северяне на своих змеях могли ходить под прямым парусом даже на боковом и немного встречном ветре, а корабли Средиземья в основном только с попутным, а в других случаях только на веслах. Но транспортники имели маленькие команды и малое количество пар весел, максимум, чтобы в порт войти и там немного поманеврировать, полноценно же плыть против ветра они уже не могли. Таким образом, если все правильно с верфью провернуть, то можно будет сделать все перевозки крупнотоннажных грузов прерогативой северян. Нужно ли это ему? Несомненно, ведь это также повышает и его значимость, а также количество посетителей, что будут прибывать с юга, в том числе и из Средиземья, а то и вовсе Ближнего Востока. Нужно ли это осуществлять срочно? Конечно же нет, так как это может вызвать войну раньше времени. Она, конечно, и так начнется, так как никто не согласится терять верующих, но чем позже она начнется, тем лучше. И тут дело даже не столько в его собственной подготовке, а в перетягивании на свою сторону дополнительных союзников среди богов. Доверять им, понятное дело, нужно будет с осторожностью, но тут важен сам факт наличия на его стороне других богов, и его показательный нейтралитет в божественных делах. В таком случае сражаться против него смогут только стандартными методами, без использования прямого божественного вмешательства. Вот только уже сейчас его искатели могут победить любую армию людей, а с большинством героев способны разобраться падаваны. Ну и Бер, да, этот вообще невысчитываемая переменная, даже более непонятная, чем Микиада и ее сородичи, чей уровень сил понять оно пока так и не смогло. У тех явно в загашниках имеется что-то уникальное, что они натаскали с нижних этажей других подземелья и что может кардинально переломить ход битвы. Несомненно, у различных правителей тоже должно было что-то иметься, у тех же фараонов так точно, по крайней мере на это указывали некоторые оговорки шакала и кошки, но явно не в таком количестве, как у Трау. Спешить с увеличением грузоперевозок не стоит еще и по причине того самого ухудшения погоды, из-за чего начнутся проблемы с продовольствием. В этом случае усилившийся грузопоток на север еще сильнее осложнит ситуацию, а заодно даст повод указать пальцем и заявить, что в начавшемся голоде виновны именно они, вывезя весь хлеб к себе. И пусть это будет бредом и большинство по-настоящему разумных это будут понимать, но для большей части населения подобный лозунг станет отличным объединяющим фактором. Заодно, это позволит отправить лишнее население на войну куда-то далеко, а не устраивать войны за еду на своих землях, что будет выгодно и правителям, и богам. А там, кто его знает, может и новые земли получится захватить или разграбить какой город, захватив его запасы еды. По этой же причине и сами основатели службы не спешат увеличивать поставки зерна и рыбы на юг, не нужно тем давать знать, что тут достаточно еды, чтобы прокормить огромное количество населения. В общем, как ни посмотри, а пока начинать экономическую экспансию ему невыгодно, неподходящая ситуация. Вот потом, когда все уже привыкнут к более холодной погоде, тогда да, можно и начинать продовольственную экспансию, ведь тот же Египет не будет уже справляться с поставками, так как если оно ничего не напутало, то когда начинается похолодание климата, в Северной Африке начинаются засухи. И кстати, это станет еще одной отличной причиной для присоединившихся к нему богов придерживаться своих союзных обязательств. Ведь имея доступ к долгохранящейся еде, жрецы этих богов смогут закупать ее на севере и отвозить к себе на родину, продавая или раздавая нуждающимся, увеличивая свое влияние и влияние своего Бога. И как раз к этому времени и нужно будет построить зерновозы и корабли сопровождения, при этом не продавая зерновозы, а сдавая в аренду. А вот военные корабли на первых порах лучше вообще оставлять за службой и его отдельными обитателями. И да, неплохо бы намекнуть Хальварду, что стоит задуматься о формировании конвойной службы, чтобы сопровождать торговые караваны на юг и обратно. Но вообще, оно ведь все равно запланировало вначале обеспечить постоянное стабильное сообщение с берегом, и желательно не с одним городом, а несколькими, раз уж оно так удачно расположено, почти в центре береговой дуги. От него и к эльфам можно водный маршрут проложить, и к людям на полуострове к востоку от него. Это снизит нагрузку с кроличьей норы, убрав необходимость для большинства кораблей заходить в этот город перед отправкой на остров. Понятно, что эльфы и так напрямую плавают, да и дварфы делают так же, так как если они плывут на остров, то в кроличьей норе им делать нечего. Но вот люди предпочитают идти вдоль берега, и только после посещения города и получения последних новостей, а также выгрузки части товаров на продажу, направляться к острову. Так было и безопасней, так как проще было держать направление, ведь остров лежал в море и был не виден с берега и идущих вдоль этого самого берега кораблей, и выгодней, так как большое количество товаров на остров все равно не возили, да и обратно забирали в основном что-то относительно компактное. Нет, иногда везли и продукты, но это было нечасто, так что большая часть рейсов была с пассажирами, а не грузами. Если же удастся запустить скоростную паромную переправу, то большая часть искателей, пожелавших посетить остров, воспользуются ей, как и большая часть купцов. Ведь зачем гонять полупустой корабль, если можно быстро сплавать на остров на пароме, доставив туда и обратно весь нужный груз, а потом уже отправиться на загруженном корабле куда нужно, экономя время. Или и вовсе можно отправить корабль под присмотром помощника, а самому быстро сплавать на остров, прибыв в тот порт, куда должен будет прибыть корабль. Понятно, что это не для всех будет работать, но многим купцам такая схема должна будет понравиться. Ну и также не стоит забывать о подготовке плавания на запад, к берегам Америки. Будет интересно посмотреть, кто же там обитает и каким путем пошло у них развитие магии. Ну и открытие хотя бы Гренландии может принести существенную пользу. Ведь само распространение среди людей знания о землях за океаном полностью поломает их представление об устройстве мира. Не факт, что это пойдет на пользу городам-государствам, но как минимум заставит их смотреть не только на восток, откуда приходит основной поток ништяков в виде специй, драгоценных камней и прочей экзотики. Особенно, если викинги привезут из похода что-то ценное или хотя бы просто интересное. Не для него, оно любому растению и животинке будет радо. Расширение пула шаблонов и генома – вещи нужные и полезные, а для людей, чтобы заинтересовать их и вызвать поток желающих испытать себя. И кстати, насколько оно помнило, основные ништяки в Америке были как раз на юге. А еще именно там, примерно на прямой между Средиземным морем и Карибским, располагались острова, по которым можно как раз добраться до Кубы и непосредственно материка. А еще, если оно ничего не напутало, то в его родном мире ходили байки, что те же финикийцы добирались как минимум до Кубы и даже закладывали там свою колонию. Насколько это правда, оно не знало, да и рано еще для тех финикийцев, но будет забавно, если кто-то действительно нащупал туда дорожку, чтобы привозить различные редкости, вроде красного перца и коки, но ни с кем этим знанием не делится. Вряд ли, конечно, не то еще время для активной колонизации, но мир тут все же немного другой, да еще и всякие пророки с богами вечно норовят сподвигнуть героев на деяния, так что кто его знает, приплывут орки к индейцам, а у тех греческий профиль. Если так посмотреть, то сейчас был самый спокойный период в его новой жизни. Ему не нужно было придумывать, как бы затруднить пришлым доступ к его ядру, легенда созданного им подземелья уже была продумана и создана, а авантюристы еще даже до 20-х этажей не добрались, а все проекты развивались стабильно, без неожиданных осложнений. Мана поступала в огромном количестве, даже приходилось задумываться, как бы побольше утилизировать очищенной маны, заливая ее во всевозможные накопители или превращая в различные предметы. Ведь если оно начнет выбрасывать всю ЧМ во внешний мир, то это привлечет к нему слишком много внимания, а за ним и так уже наблюдает слишком много богов, намного больше, чем ему хотелось бы. Возможно, пришла пора вернуться к временно отложенному проекту создания источников силы. К тому же, оно все равно обещало себе создать для богини Дикого Леса источник и даже начал работы в этом направлении. Теория для нового источника силы природы была практически уже завершена, так что можно было приступать к самому строительству. Осталось только выбрать подходящее место. Тем более, у него даже появилась оригинальная идея для этого, которую тут точно еще никто не воплощал. Правда, все упирается в ограниченность доступных ему пока врат, но у него была одна идея, которую стоило проверить, и если она выгорит, то вопрос с новыми источниками будет решен. Ну а если нет, то придется изворачиваться, что для него не впервой. А вообще, стоит построить источники и шакалу с кошкой, для каждого из их подземелий. Все-таки будет немного несправедливо, в его собственных же глазах, если оно построит источник для подземелья Дикого Леса, но не станет этого делать для других союзных подземелий. Да и просто будет интересно повозиться, создавая источник под каждого конкретного бога, со своими силами и атрибутами. Ведь если оно уже знало, как создавать природный источник, и понимало, как можно соорудить стихийные источники, огня там, воды или даже льда, то вот как сделать их для более сложных концепций, пока себе не представляла. И кстати, стоит что-то решать с самим же выброшенной идеей, что на севере открылось подземелье Аида. Как-то оно не особо задумывалось об этом моменте, когда создавало сценарий для Безымянного. Ведь если находясь в нем он никому про это не рассказывал, то не факт, что не сообщит об этом во время своего путешествия. Все-таки люди тем и отличаются, что могут меняться, переосмысливая свои взгляды. А без его пригляда тот мог немного изменить свой подход к решению проблемы сектантов. Так что требовалось на всякий случай подстраховаться, для чего нужно было или самому построить там подземелье, или чтобы это сделал кто-то из союзных богов. Вот только чтобы построить новое подземелье, требовалось проложить туда тоннели, что было не так просто сделать, да и времени потребует довольно много. Ведь строить его нужно где-то в местной Шотландии, лучше на ее восточном побережье, это если рассматривать достижимые в ближайшую пару лет территорию. А так, конечно, лучше строить подобное подземелье еще дальше на восток, даже не в Норвегии, а на месте будущего Мурманска или еще дальше. Но туда оно в ближайшее время точно не докопается. Что же касается привлечения на свою сторону настоящего Аида, то были у подземелья большие сомнения на этот счет. Если исходить из того, что ему было известно про эллинских богов из земных легенд и мифов, то вся эта кодла была тем еще гадючником. Неизвестно было, насколько можно было этим мифам верить, все же тут настоящие боги, а не придуманные людьми, но если опираться на оговорки шакала и кошки, то большинство верховных богов те еще хитро сделанные сволочи. Правда, был тут момент, который давал определенный простор для маневра. Дело в том, что, к его удивлению, у местных богов не было имени собственного, только эпитеты, которыми их награждали верующие в различной местности. Так, тот же верховный бог Олимпа был известен в Египте под эпитетом «бык», а в самой Элладе «метающий молнии», «податель благ», «благословляющий на брак» и много еще других. В общем, очень разносторонний бог, присвоивший себе самые разные атрибуты, даже часть принадлежащих его жене смог с ней разделить. И вот, исходя из этого получалось, что роль Аида мог исполнить любой бог, связанный с миром мертвых. И такой у него как раз был, нужно было только обсудить с ним этот момент и придумать, как ему объяснить необходимость строительства такого подземелья. Да уж, тут стоило как следует подумать, так как это уже не его невинная шутка с орденом, тут получится сценарий, имеющий глобальное влияние, так как стоит пройти молве, что похолодание пришло из-за открывшегося на севере подземелья, как туда отправится огромное количество героев, с целью закрыть подземелье. Часть 414. Несмотря на очень длительное путешествие, странник был в отличном техническом состоянии. Все артефакты и механизмы работали без нареканий, так что всплывал он в реальность без каких-либо эффектов, появление которых говорит о пробое имматериума в материум в связи с несовершенством технологии или неисправностью в работе комплекса артефактов. Экипаж межреальностного корабля находился на своих местах согласно штатному расписанию, на случай непредвиденных ситуаций, но все прошло без происшествий. Последующая проверка всех систем не обнаружила существенных нареканий, да и если бы они были, то про это сразу стало бы известно, так как при переходе корабля из одного состояния в другое, Любая такая неисправность приводит к аварии. Убедившись, что никуда срочно бежать для локализации и исправления нештатной ситуации не требуется, экипаж занялся другими своими обязанностями. Капитан со штурманом знакомились с обстановкой вокруг, пытаясь понять, какие объекты могут послужить угрозой для целостности корабля, а встречи с какими нужно просто избегать, чтобы не стать причиной местной катастрофы. Наблюдатели помогали им в этом, фиксируя все объекты вокруг, замеряя направление и скорость их движения по отношению к страннику. В это же время говорящий с демонами всматривался и вслушивался в мир вокруг, пытаясь оценить силу обитавших тут богов, демонов и прочих сильных существ, а также стараясь понять степень их влияния на местную реальность. Насыщенность варпа они оценили еще пока добирались сюда, убедившись в отсутствии слишком сильно разожравшихся богов и демонов, так что можно было быть уверенными, что как минимум данная галактика пока еще не сильно населена, или большая часть ее жителей имеют слишком слабую связь с варпом, чтобы вызвать в нем заметные волнения. Нет, было несколько мест, где ощущалось присутствие демонов, иногда даже довольно сильных, но эти места были ограничены отдельными планетами и очень редко накрывали планетарную систему, да и то только ее внутреннюю часть. Данная система была как раз из таких, с относительно крупной зоной демонического насыщения, как для этой галактики, но не уходившей дальше орбиты шестой планеты, причем, только с одной стороны, а с другой и вовсе еле дотягивающей до орбиты пятой, что говорило о незаселенности данной планетарной системы и малом количестве ее обитателей. Также это позволяло использовать центр данной зоны как ее источник, ведь только живые и относительно разумные существа могли стать ее источником, порождая демонов и позволяя обитать богам. Правда, вот насыщенность этой самой зоны была довольно высокой, что указывало на наличие серьезной связи у части местных обитателей с варпом. К счастью, следов серьезных проколов реальности не наблюдалось. Так, несколько мелких демонов время от времени проникали в реальность, ведомые призывом очередного доморощенного демонолога, но никаких следов того, что они попытались как-то расширить канал, чтобы впустить сущность покрупнее или сделать его стабильным, не было, а значит или местные сами следили за этим, или боги тщательно оберегали свои отары, не позволяя всяким нахлебникам воровать у них, а еще говорящий нащупал и окончание того следа, за которым они все это время следовали, а значит они попали именно туда, куда и хотели. И это было хорошо, так как проникнув каким-то образом сквозь скорлупу мира, этот неизвестный сжал свой след до тончайшей спицы, пройдя сквозь нереальность как иголка сквозь ткань опытной швеи, не разрушая волокон. Из-за этого сам след стал заметнее, если оказаться внутри него, но вот увидеть его со стороны было практически невозможно, так как он не вызывал заметных возмущений. К тому же, стоило буквально чуть-чуть отклониться, и можно было вывалиться из следа, потеряв его. Но у них получилось и они вышли в нужном месте, теперь оставалось только понять, как себя следует вести с местными, как обитателями поверхности, так и богами с демонами. Ну а пока высокое начальство занималось несомненно нужными и важными делами, маготехники занялись уже тщательной плановой проверкой всего странника, ведь приплыть сюда было мало, требовалось быть уверенным, что корабль увезет их обратно, даже если им придется столкнуться с местными силами. Победить в таком столкновении, понятное дело, никто не надеялся, но вот пережить все атаки и сбежать, вернувшись домой, было вполне себе реально, нужно было только убедиться, что все работает и настроено как нужно. Остальная команда также не сидела без дела, а проверяла полученную за время плавания добычу и оценивала запасы еды. Ведь будет неприятно, если обнаружится, что ее просто не хватит на обратный путь, особенно, если это обнаружится уже в глубоком варпе. Ну а добычу следовало проверить, чтобы не оказалось так, что что-то из найденного имеет резонанс с какой-то из местных сущностей, а они этого не знали. Иногда подобное заканчивалось не очень хорошо. Все сны спящей богини слились в один, и она приоткрыла один глаз. Нет, она не проснулась, но навеянный общий сон побудил ее поинтересоваться, что случилось. Впрочем, убедившись, что это всего лишь пожаловали в гости путешественники из-за грани, ее глаз снова закрылся, а сон естественным образом распался на множество более мелких снов. Она была уверена, что ее интерес никак не потревожил такую хрупкую реальность и не затронул область нереального, а значит можно было не переживать, что она могла как-то повредить живущим своими действиями, хватит с них и обычных опасностей, подстерегающих в жизни. И так-то она была совершенно права, и ее мимолетное внимание не было никем замечено, вот только сам факт сделанного-несделанного ей уже был причиной для череды различных событий, на первый взгляд никак между собой не связанных. Так, в одном маленьком и почти непосещаемом храме на берегах великой реки у верховного жреца потекли из глаз слезы радости, но о причинах этого он никому из жрецов так и не сказал, только устроил торжественную службу, которая больше походила на массовое исполнение колыбельной, а не молитвы Богу. В то же время, на противоположном берегу моря, в одном из принадлежащих супруге Верховного Бога храмов, старшая жрица приказала отправить гонца к правителям города, возле которого был возведен храм. А в расположенном на востоке от моря храме Верховная жрица спихнула со своего ложа пару любовников и приказала подготовить новый выход, пошив для него особые одеяния, которые бы еще лучше подчеркнули ее идеальную внешность. Выброшенные же любовники поспешили скрыться, даже не поднимаясь на ноги, а так и убежав на четвереньках, ведь их вполне могли скормить львам, даже несмотря на то, что один из них был очень сильным магом, а второй сыном местного правителя, третьим сыном. Но все же, а где-то далеко, один жрец рассматривал вырезанное из груди жертвы сердце и хмурился, усматривая в трепыханиях сердца, которое вопреки всему все еще продолжало сокращаться, грозные предзнаменования. И подобные сцены происходили во многих храмах по всей планете, а глядя на начавшееся шевеление, но не понимая, что происходит, и другие начинали суетиться, готовясь непонятно к чему, но что обязательно произойдет. Ну а далеко на севере тем временем лежавшая на вершине ступенчатой пирамиды львица шевельнула ухом и фыркнула. Немного отстранившись от своего божественного зверя, она лениво посмотрела на свою вторую засуетившуюся половину, на мужа, на которого неожиданно напала чесотка, как будто тот снова встретился с тещей, и задумчиво посмотрела в глубину пустоты, на небольшую скорлупку, внутри которой прятались от опасности пустоты и материума живые. От ее пристального внимания у двух членов экипажа начался насморк, а еще у двоих выскочил герпес, но на этом все и закончилось, так как львица решила, что некоторое разнообразие не помешает, и отвернулась, позволяя живым справиться с болезнями. Да и тьма могла обидеться, если гости закончатся еще даже не добравшись до поверхности, а ссориться с этой сущностью даже ей не хотелось. Тем более, что тьма сумела в кои-то веки развеять ее скуку и останавливаться на этом явно не собиралась. Так что, убедившись, что ее вмешательство нигде не требуется, а ее жрецы заняты своими делами, проводя призванные задобрить ее жертвоприношение и излечивая больных, львица снова погрузилась в бытие своего божественного зверя, наслаждаясь накатившей на ее зверя негой криками бьющих друг другу лица магов, которые опять не сошлись во мнении относительно очередной найденной в ее подземелье смертельно опасной болезни. Перевернувшись на другой бок, она блаженно зажмурилась и снова провалилась в дрему, и только для одной сущности все произошедшее осталось незамеченным. И не потому, что ей это было неинтересно, и не из-за того, что эта сущность была ядром подземелья, отрезанная от внешнего мира своими стенами. Просто подземелье было слишком занято проверкой одной теории, которая могла существенно изменить его подход к строительству. Эксперимент. Результат. Эйва. Экспериментируя с новым вариантом врат, подземелье подтвердило все выкладки и перешло к последней стадии опытов. В данный момент оно собиралось подтвердить предположение, что пара врат продолжит работать, даже если между его частями не будет физической связи в виде его стен. Понятно, что оно не могло вынести одни из врат за пределы своего подземелья, так как это так не работало. Запущенная пара врат сохраняла свое позиционирование по отношению друг к другу. И неважно, включен был переход через врата или нет, они оставались связанными, и их нельзя было сместить относительно друг друга. Точно так же оно не могло вынести одни врата наружу, а потом запустить, так как их требовалось создать одновременно, и с этого момента они были связаны, но сделать это оно могло только у себя внутри. Вот только если нельзя вынести одни врата или собрать их за пределами своих стен, то ничего не мешает ему отделить часть себя с уже установленными вратами. Именно так оно и поступило, прокопав длинный микрокоридор, примерно на 5 километров, на краях которого выкопало две сферические камеры. Построив каждая из них по пирамиде с плоскими вершинами, и сделав их такой высоты, чтобы площадка находилась почти посередине камеры, оно принялось создавать пару врат. Зачем нужны были пирамиды? Да незачем, просто ему так захотелось. Прикольно же выглядит, можно даже сказать пафосно. Точно так же не имело значения, в какой именно точке разместить сами врата, главное, что они должны были располагаться в одинаковом положении. Все-таки в отличие от предыдущих версий врат, которые действительно представляли из себя две связанные тоннелем точки, новая пара врат была таковой только на физическом уровне, а вот в магическом они представляли из себя одни и те же врата, просто стоящие в двух разных точках. Именно поэтому требовалось создавать их ему лично, так как монстры на подобное были не способны. Вот только тут стоило учитывать, что это не было вариантом портала. Портал связывал две точки пространства через варп или место в материальном мире с точкой в нематериальном. Созданные же им врата не имели связи с нематериальным. Ну, в привычном для местных смысле, так как сам эксперимент проходил на 35 этаже, который уже был как бы не совсем в реальности. Вместо этого его воля убирала между двумя кольцевыми структурами расстояние, совмещая пару врат в один объект. Таким образом их даже разрушить можно было только одновременно с двух сторон. Правда, это только для кого-то другого, а само оно могло просто убрать свое присутствие из места расположения одних их врат, сделав их совмещение невозможным. Но была одна хитрость, которая в теории должна была помочь сохранить связь между парой врат, даже если между ними не будет прямой связи через подземелье. Создание врат требовало от него максимальной сосредоточенности на процессе, из-за чего пришлось даже на время поставить все требующие его внимания процессы на паузу или передав на время контроль за ними мегамозгам. Для того, чтобы закончить возведение врат, ему потребовалось больше суток полной сосредоточенности на процессе. Но в конце концов все было закончено и через врата был отправлен слизень, а потом, после успешного прохождения и подтверждения, что все функционирует стабильно, ИБМ для него. Только это был непривычная для Улья боевая машина, а исследовательская платформа, основной особенностью которой было наличие встроенного в нее большого количества оборудования для фиксации происходящего и множество конечностей с разнообразными приспособлениями, позволяющими очень ловко перемещаться по любым поверхностям, в том числе и вертикальным. Когда все было готово, АБМ заняла позицию на стене, чуть в стороне от врат. Подземелье замуровало соединяющие две камеры микротон Нилли и начало постепенно забирать свое присутствие из него, отступая, но именно что из замурованного тоннеля. Благодаря тому, что все потоки сознания были собраны в один, его скорость реакции ускорилась настолько, что даже довольно быстро протекающий процесс отступления его области присутствия выглядел как протекающий невероятно неторопливо. Вот зона его присутствия истончилась и поблекла настолько, что оно уже почти не могло там что-то серьезно изменить, а потом наступил и момент истины, когда она и вовсе разорвалась. Вот только оставшаяся отделенная от него камера с вратами все еще оставалась под его влиянием. Оно чувствовало свое присутствие в ней, а врата продолжали работать, как будто они все еще оставались в его подземелье. Да она и оставалась его частью, несмотря на отсутствие контакта на физическом уровне. Вообще, было довольно странно ощущать, что у тебя имеется орган, который визуально с тобой никак не связан, но при этом ощущается как часть тебя. И это не было какое-то удаленное управление, а прямо чувствовал, что вот в этом месте эти две разъединенные твои части на самом деле соединены. И да, таким местом были врата. Это был довольно интересный эффект, который был выведен теоретически, но как оказалось, на практике он отлично работал. Название для этого эффекта оно пока не придумало, так как до этого момента еще не знала, реально ли тот будет работать или оно где-то ошиблось, но суть его сводилась к тому, что врата соединяют две его точки и могут существовать только внутри него. При этом сама связь пары врат происходит за счет самого подземелья. И раз врата не являются порталом, а просто местом соединения двух его частей, то даже если впоследствии пещера с одними из врат окажется отделенной от его основного тела, то контакт не прервется, так как врата и являются точкой перехода его частей от одной к другой, а значит его тело будет находиться и за отделенными физически вратами, а раз там будет его тело, то оно будет связывать отделенные врата со своей парой в его основной части. Таким образом возникала самосогласованная система взаимного удержания, когда его присутствие позволяло работать вратам, а наличие врат позволяло этому самому присутствию там быть. В общем, возникал забавный парадокс, когда один элемент не мог существовать без другого, и если заранее не знать, как это все было сделано, то разобраться в этом было невозможно, так как с какой стороны ни посмотри, но запустить такие врата было невозможно. Но самое главное, что обнаруженная не баг, но фича, позволяла создавать анклавы, которые вроде как никак с ним не связаны и которые в любой момент можно от себя отрезать, прекратив их функционирование. А еще, таким образом можно будет создавать источники силы, которые любой сможет использовать, но которые нельзя будет полностью захватить. Ведь если кто-то распространит свою волю на весь такой источник, то врата прекратят функционировать и источник иссякнет. Так что перспективы открывались серьезные, требующие тщательного обдумывания. А также нужно будет еще раз внимательно покопаться в обнаруженном эффекте самосогласованности, так как если вы не видите уязвимости в системе, значит вы плохо искали. Ведь не хотелось бы стать причиной какого-нибудь демонического вторжения, которое придется затыкать всем миром. Впрочем, может это будет даже забавно, но точно не в ближайшее время, ведь оно еще не устало возиться с местными, да идей у него было как у дурня фантиков, так что возиться ему еще и возиться, а когда оно сумеет открыть дорогу к другим мирам, то скорее всего вообще будет не до скуки. Немного посмотрев на работающие врата и считав всю собранную исследовательской БМ информацию, последнее оно сделало больше для соблюдения протокола и демонстрации слизню испытателю его нужности, ведь связь так и не прервалась, а значит оно все и так отлично знало о произошедшем. Подземелье вернулось к прерванным процессам, снова разделившись на отдельные потоки сознания. Тремя свободными потоками оно приступило к строительству того, что должно будет стать природным источником для богини Дикого Леса. Работа велась сразу по нескольким направлениям. Один поток сознания занялся выбором подходящего участка и прокладкой микротоннеля, с последующим формированием первичной пещеры, в которой будут размещены одни из врат. Второй поток занялся разработкой концепта самих врат, которые требовалось сделать горизонтальными и оформить под колодец. И да, оно собиралось сплагиатить колодец магии. Понятно, что он будет только выглядеть похоже, а по факту это будет совсем другой объект, но для обнаружившего его он будет выглядеть именно как колодец магии. Впрочем, показывать его всем и каждому оно все равно не собиралось, так что третий поток сознания работал над созданием эйвы. Идея создать дерево, которое бы выглядело как эйва в как-то виденном им фильме, пришла ему спонтанно. К тому же, оно даже помнило, что на его родной планете даже нечто подобное сделали, и выглядело это очень интересно, а главное необычно. Просто размышляя о способах маскировки врат, оно придумало несколько идей, от заключения врат в кристаллы, до того самого колодца. Вот только оставался момент, что даже замаскированные врата все равно продолжали сильно фонить его силой. И если кристаллы позволяли частично компенсировать это, если их правильно вырастить, то вот с колодцем такое не прокатит. И тогда оно вспомнило об одном мегасорняке, который друиды вырастили поверх колодца магии. Так почему бы не сделать так же? Если правильно все спланировать, то такое растение будет перерабатывать всю лишнюю МПФЧМ, стирая таким образом след его присутствия, а если наделить такое дерево каким-то аналогом воли, то оно еще и пещеру вокруг будет поддерживать самостоятельно, полностью скрывая его собственное присутствие. Понятно, что зеленое дерево в темноте пещеры будет выглядеть очень странно. Как не менее странно будет выглядеть освещение в такой естественной пещере. Все-таки светляки – это изделие подземелий, причем далеко не всех. А так как тут у него намечался источник природной маны, то и подобных кристаллов быть тут не могло, а свет снаружи сюда попасть не мог. Так что единственным источником света тут мог быть свет от живых существ, но пусть у него и были подобные растения, грибы и даже насекомые с прочей живностью, вот только они не могли дать в ограниченном пространстве пусть и крупной, но не самой большой пещеры достаточно света для нормального такого дуба, каким и должен быть такой сорняк, выросший на источнике. А раз это не может быть обычное дерево, то стоит вырастить необычное. Именно подбирая варианты того, что можно было вырастить поверх колодца, даже рассмотрев вариант с грибом, подземелье и вспомнило про его. Она как раз и росла в пещерах, при этом имела экзотический вид и сама была источником света. К тому же, если оно правильно понимало, то данное дерево на самом деле было паразитом, питаясь за счет других растений, что и позволяло той жить под землей. Это было как раз то, что ему нужно, только у него это дерево будет жить за счет маны подземелья, которую оно будет поглощать из колодца, преобразуя в чистую ману и частично природную. А чтобы большая часть ЧМ все же превратилась в природную, нужно создать высшекарстовые пещеры, к которым будет идти спиральный коридор из пещеры с ивой. В самих же пещерах нужно будет поселить различную живность и растения, организовать несколько подземных озер и соорудить одну реку, русло которой закрутить с помощью его возможностей так, чтобы оно шло по кругу, при этом всегда стекало вниз. Ну а чтобы исключить любой намек на его тут присутствие, управление этими пещерами и биомом в них нужно завязать на иву, чьи корни будут пронизывать все стены этого маленького замкнутого подземелья. То есть сделать то же, что оно сделало со всеми имевшимися в метро подземельями, создав для них псевдоядра. Только тут не будет ложного ядра и настоящего, как оно обычно делало, а в роли ядра будет выступать живое существо. Ну а чтобы отбить желание у неадекватов захватить или разрушить это место, стоит наделить его не только возможностью контролировать местную живность, так же, как он может контролировать своих монстров, но и магией магнетизма и природной. Ну и возможность создавать лазеры можно добавить, ведь каноничная ива сама производила свет, а ее ветви были похожи на световоды. И именно сборкой этого нового существа и занялся третий поток сознания, тихонько мысленно хихикая, уже представляя себе, какой головняк получит в подарок от него богиня Лиса. Ведь оно действительно собиралось наделить его чем-то вроде разума и воли, а также возможностью распространять с помощью своих корней эту волю и в другие места, куда эти корни будут дотягиваться. Но при этом это не будет являться захватом чужого подземелья, а будет проникновением в него другого существа, которое решило там поселиться, что не нарушает правил и не вызывает срабатывания триггера на запуск войны подземелий. Так что будет интересно посмотреть, во что превратится подземелье дикого леса под влиянием такого занимательного дерева-паразита. Часть 415. Протиснувшись сквозь собравшуюся толпу, Тек немного посмотрел на разыгравшееся представление, хмыкнул и подошел к сидевшему на раскладном стульчике альвийскому старейшине, с интересом наблюдавшему за происходящим. И давно он так, поинтересовался Тек у него. Да уже второй клик пошел, все никак не угомонится, дал тот ответ с философским спокойствием, потягивая разбавленное с водой вино. И что, никто не попытался его угомонить окончательно? Спросил Тек, почесавшую под бородой. Просто всем интересно, насколько его еще хватит, пожал плечами Надрин. Да, дварф покосился на беснующегося перед толпой орка, который что-то яростно орал про силу, власть и право сильного, и размахивал деревянным мечом, создавая вполне ощутимое давление ауры, из-за чего обычные обитатели поверхности держались от этого места подальше, а вокруг собрались только искатели с нижних этажей. Потом посмотрел на стоящего со скрещенными руками напротив того внешне совершенно спокойного бивера, который, казалось, просто спит стоя, пропуская мимо ушей все вопли сородича и не обращая внимания на иногда пролетавший в опасной близости деревянный клинок, на сидящих на стульчиках немного в стороне Беросмикиады, которые с интересом наблюдали за действом и одновременно что-то обсуждали, возможно, что и вообще не касающееся происходящего, на начавшую уже зевать от скуки Вайкрис, и тоже пожал плечами. «Ну ладно, я все равно только пришел, могу и подождать немного. А ты чего так задержался-то?» — поинтересовался Надрин. «Новость же уже давно прошла по всем этажам, за это время можно было успеть несколько раз сходить туда и обратно. Да мы как раз заканчивали собирать этот, как его, пистолет, во, а потом нужно было его испытать, вот и задержался», — сообщил дварф, беря в руки поднесенную улыбающейся сотрудницей службы из людей кружку пива. Благодарно кивнув ей, Тек сделал пару глотков и удовлетворенно выдохнул. После работы в кузнице и мастерской выпить кружечку холодненького, сваренного на травах пива было самое то. «И что это?» — тем временем спросил Альф. «Оружие, довольно слабое, если сравнивать с автоматом, но зато более компактное и предназначенное для использования одной рукой», — пояснил Тек. «Но массово мы его изготавливать не сможем, как и автоматы, так что только немногие смогут его приобрести. И сколько? Это с Айзеком нужно решать, так как мы этот вопрос еще не обговаривали, а делали только для себя. Очень уж там все сложно и требует редких материалов», — ответил Тек, снова прикладываясь к кружке, после чего поинтересовался. «А с чего все началось-то? Да кто его знает?» — лениво пожал плечами Альф. «Но как я понял, у него с бивером возникли какие-то разногласия по поводу дальнейшего пути. А, так это чисто их заморочки», — понимающе покивал дварф, передавая как-то слишком быстро опустевшую кружку подошедшей улыбчивой сотруднице службы, вежливо попросив. «Красавица, принеси еще одну, пожалуйста, очень уж хорошее пиво». Пообещав принести еще пиво, девушка упорхнула и вскоре явилась с полной кружкой. «Вот спасибочки», благодарно улыбнувшись, Тек забрал свой напиток и вернулся к беседе. «Так а в чем они не сошлись и почему тогда не решат все на арене, как они это обычно делают? Можешь сам спросить», предложил Надрин, улыбнувшись. «Нет, благодарю, я лучше потом у Бера узнаю, когда он снова к нам зайдет, ну или слухи послушаю, явно ведь случившееся будут обсуждать все желающие», отказался дварф, оценив царивший на небольшом пятачке накал страстей. Они еще немного поговорили, только уже не касаясь происходящего, а делясь новостями и обсуждая их, когда ситуация внезапно изменилась, причем это почувствовали все вокруг. И это не было обычным эмоциональным восприятием противостояния, которому различные певцы и исказители любили придавать материальное отражение. Нет, произошедшие изменения действительно почувствовали все присутствующие, так как аура бесновавшегося орка резко усилилась. Клокотавшая в ней ярость не просто стала ощутимой, а принялась физически давить на плечи собравшихся и пытаться разъедать их дух, вынудив их отступить на несколько шагов. До этого внешне спокойно стоявший Бивер опустил руки и коснулся кончиками пальцев правой руки рукояти прислоненного к ноге деревянного меча, а с Вайкрис слетела вся сонность и та зашевелила пальцами, как будто перебирая нити паутины, в попытках найти нужную. И только Бер с Микиадой продолжали как ни в чем не бывало спокойно разговаривать, как будто происходившее их не касалось, ну или они уже знали, что дальше произойдет и чем закончится, но тогда становилось непонятно, зачем они вообще сюда пришли. «Как интересно», — прищурил глаза Надрин, развернув в ответ на агрессию чужой ауры свою, которую тут же поддержали его стражи, до этого державшиеся немного сзади, чтобы не мешать беседе. Тек на это только хмыкнул, так как рычья аура хоть и оказалась неожиданно сильной и агрессивной, но для его духа проблемы не представляла. Все-таки он за время работы в кузнице на 12 этаже много чего успел увидеть и почувствовать, а также он регулярно спускался даже до 18 этажа, разыскивая новые странки и интересные артефакты. А еще он был одним из немногих мастеров, который был допущен до работы с артефактом воскрешения, а общаясь с занятыми в этом проекте магами, он многого успел от них нахвататься, в том числе и экспериментальных способов развития духа. Впрочем, хоть даже такая яростная и сильная аура угрозы для его духа не несла, но ощущения все равно были неприятные, как будто тебе пришлось засунуть руку в поисках оброненного драгоценного камня в выгребную яму общественного туалета. Так что старейшине эльфов он был все же немного благодарен, так как лучше наблюдать за происходящим с комфортом, а не пытаясь не замечать вонь. А тем временем бесновавшийся орк перешел от воплей к делу, ударив мечом Бивера. Тот, понятное дело, не стал ждать, а просто отшагнул в сторону, после чего ударил в ответ. Последовал быстрый обмен ударов, большая часть из которых была блокирована, а от оставшихся противники уклонялись, закончившийся пинком от Бивера, который впечатал его соперника в стену дома, заставив ту потрескаться. Орк в ответ заорал что-то яростное и неразборчивое, снова бросаясь в бой, а его аура стала давить еще сильнее. Вот только и Бивер развернул свою не менее яростную ауру, и вместе их столкновения поднялся настоящий ветер, отчего большинство зрителей отступило еще дальше. «Как бы они тут все не порушили», — озабоченно произнес Тек, оглядываясь. «Не должны, но лучше действительно подготовиться», — вынужден был согласиться с ним Альф и начал отдавать стражам распоряжение. При этом старейшина продолжал внимательно следить за идущим поединком, ни на мгновение не отрывая от двух бойцов пути гнева взгляда. А там явно происходило что-то очень необычное, потому что так и не прекративший орать о том, что только он понял, как получить настоящую силу, орк начал меняться, становясь еще больше. И он не просто увеличивался в размерах, но и пропорции немного изменялись. Мышцы становились толще, руки длиннее, а шея пропорционально короче. Через некоторое время он уже в буквальном смысле нависал над своим оппонентом, нанося ужасающие силы удары сверху вниз, в попытке разрубить того. Сам меч тоже претерпел изменения, и теперь вокруг него можно было увидеть красный прозрачный горящий таким же прозрачным красным пламенем клинок. Но, как ни странно, но Бивер, обрушившийся на него град ударов, каждый из которых оставлял в воздухе светящийся след и от которых уже выгорела вся трава вокруг места схватки, выдержал, не сдвинувшись с места. Часть ударов он блокировал своим мечом, а особенно сильно избивал в сторону, и чем дальше, тем больше ударов ему приходилось парировать, а не блокировать. Если бы они сражались в любом другом месте, то земля под ними уже давно бы раскололась от настолько сильных ударов, но тут, на острове, в котором находилось самое странное подземелье из всех известных, подобные удары оставляли только небольшие шрамы. Ненадолго отвлекшись от схватки, Тект бросил взгляд вокруг, желая оценить ситуацию. Ведь если земля тут была связана аурой подземелья, представляя из себя очень вязкую и прочную субстанцию, то вот воздух над островом расходился от каждого удара настоящими ощутимо толкающими волнами. Но как оказалось, разыгравшийся из-за сражения ветер был ограничен только небольшим пятачком. Виновника данной аномалии Дварф нашел очень быстро, и как нетрудно догадаться, им оказался Бер, который в данный момент сидел, прикрыв глаза и что-то делал, пока вставшая рядом с ним Микиада следила, чтобы никто и ничто ему не помешало. «Как я и думал», — услышал Тект напряженный голос старейшины Альвов и поспешил вернуть взгляд на сражающихся. Как оказалось, за то короткое время, что он оценивал ситуацию вокруг, облик одного из сражающихся изменился еще больше. Теперь его глаза сияли желтым светом, а лицо больше напоминало морду животного. Открытая в яростном крике пасть оказалась заполнена сплошными клыками, а из головы росли закручивающиеся назад рога. «Ты слаб, я убью тебя, сожру живьем, я отомщу и получу всю власть». Вопли чудовищно изменившегося орка были на совершенно неизвестном дварфу языке, но при этом он прекрасно понимал, что тот орал. А еще, эти крики почему-то очень напоминали блеяние барана. «Поймала», неожиданно вклинился в устроенную сражающимися какофонию напряженный голос Вайкрис. Альвийка как-то по-особенному дернула пальцами, и уже и так искаженный до неузнаваемости орк изменился еще сильнее, став еще больше похожим на искаженного барана. Только теперь он покрылся облезлой бараньей шерстью, ноги заканчивались раздвоенными копытами, морда окончательно превратилась в баранью, разве что с пастью полной острых зубов, а рога завернулись в спираль. За спиной существа развернулись кожистые крылья, а сзади между ног появился куцый меховой хвостик, который смотрелся очень забавно на этой огромной образине. «Это что за чудо?» — поинтересовался Тек, с интересом разглядывая странное создание, вызывающее какое-то подспудное омерзение. Почему-то он не испытывал никаких опасений по поводу такого близкого нахождения к непонятному чудовищу, в которое превратился орк, и воспринимал происходящее больше как развлечение, а не опасную ситуацию. «Демон из-за границ материального мира», — хмуро сообщил Надрин. «Только, он какой-то слабый. Наверное, Бер не только ветер успокаивает», — предположил Тект. «Может быть», — согласился с ним Альф. Но продолжить беседу они не успели, так как Бивер наконец-то продемонстрировал, что он до сих пор является сильнейшим на пути гнева. Встретив очередной удар жестким блоком, он оттолкнул оружие чудовищного прямоходящего барана, и пока тот пытался вернуть устойчивость, шагнул вперед и одним движением отрубил демону левую ногу. Затем последовала быстрая серия ударов, и на землю уже упали и другие конечности, вслед за которыми рухнуло и блеющее от боли и ярости тело. И тут Тект с удивлением увидел, что отрубленные конечности продолжают шевелиться и пытаются ползти к своему телу. «Он что, пытается собраться обратно?» — на всякий случай уточнил он у Альва. «Верно, это он и пытается сделать», — подтвердил тот и дополнил. «Демонов очень сложно изгнать, а убить и того сложнее, но уничтожить полностью почти невозможно». «Что, совсем никак?» — недоверчиво хмыкнул Дварф. «До этого ему не попадалось существ, которых нельзя было бы убить. Сложно, да, но против любого можно было подобрать правильное оружие и тактику. Фактически, это не его настоящее тело, а что-то вроде аватара, как у богов», — перебил начавшего отвечать Альватек. «Почти, но не совсем, вот только это сложно объяснить», — вздохнул Альф. «Ладно, примем к сведению», — понятливо кивнул Дварф. «Так вот, обычно демон цепляется только к духу согласившегося на сделку с ним и не пытается пролезть в реальный мир, поэтому даже если такого контрактера убьют, то демону от этого никакого урона не будет», — продолжил объяснять Альф, под вопли постоянно расчленяемого демона, который никак не мог собраться обратно. «Но если демон будет чем-то заинтересован, то он может не только поделиться силой, но и вложить в тело часть своей сути, сделав то аватаром, и тогда он будет ощущать раны, как свои, а в случае смерти даже испытает небольшой дискомфорт. А если эту часть сути уничтожить?» — уточнил Тек. «Это будет хоть и неприятно для него, но ничего существенного, ведь сам он находится по ту сторону границы реального мира. И как тогда быть? Единственный известный мне вариант – это чем-то очень сильно привлечь демона, но при этом создать трудность в его получении, чтобы тот пролез в реальный мир полностью или хотя бы большей частью, после чего можно будет нанести ему серьезные ранения, что вынудит того сбежать и очень долго зализывать раны, сообщил Надрин, сосредоточенно наблюдая за экзекуцией демона. Вот только сейчас я увидел еще один способ, когда демона выдернули в мир и сознательно тут удерживают, не давая сбежать. А во, так вот оно, что происходит, они хотят его измотать, чтобы у того не осталось сил, понимающе кивнул дварф, также наблюдая за экзекуцией. Нет, мне кажется, тут что-то другое, отрицательно покачал головой старейшина, бросив короткие взгляды на Вайкрис и Бера, которые продолжали делать что-то непонятное ему. В этот момент произошло еще одно изменение, о котором все узнали по изменившейся тональности вопли демона. Если раньше тот больше кричал от ярости и невозможности добраться до своего обидчика, то сейчас в его голосе можно было услышать и боль, ведь его тело в местах удара клинка Бивера начинало гореть призрачным пламенем. Недолго, но удары наносились часто, поэтому пламя почти не угасало. И судя по всему, этот огонь вызывал сильную боль. Настолько, что даже демон ярости не мог переплавить ее в гнев. И только очень немногие идущие смогли понять, что это пламя гнева Бивера сжигало саму суть демона. Медленно, но верно, вызывая ту самую боль, которую демон уже не мог проигнорировать или обернуть себе на пользу, как боль физическую. Но вот Бер закончил то, что он делал, и открыл глаза. Поднявшись со стульчика, он кивнул Микиаде и направился к продолжавшему рубить с холодной яростью демона-орку. «Ты закончила?» – спросил он у Вайкрис. «Да, я нащупала все ставшие доступными нити узора и могу их в случае необходимости подправить». «Хорошо, тогда начинаем», – Бер кивнул Биверу и встал напротив того, по другую сторону от корчащейся на земле туши демона, после чего поднял перед собой меч, направив его на демона, и дал знак Вайкрис. «Я отрезала его от якоря и удерживаю все нити, по которым он мог бы сбежать», — сообщила она. «Можешь его добить», — бросил Берорку, и тот оскалился в предвкушающей ухмылке, загораясь призрачным пламенем почти так же, как перед этим демон. «Жалкие смеертные, я бессмертен. Даже если вы убьете меня, я все равно вернусь и отомщу», — орал демон, стремясь запугать противников, но тем было все равно на его крики, и они просто продолжали делать то, что собрались. Бивер нанес еще несколько ударов, после чего отрубил демону голову, а затем вонзил меч демону в район сердца. Пламя гнева вспыхнуло еще сильнее и ярче, став еще более осязаемым, а тело демона начало буквально распадаться на глазах у всех. Вот только даже когда все тело и конечности обратились в пепел и впитались в землю, голова демона продолжала кричать и угрожать. Замерев на несколько мгновений, орк поднял меч и вонзил его в голову демона. Ту охватило пламя гнева, но сгорать она не спешила, хоть морда на ней и корчилась от боли. Так они некоторое время и стояли. Бивер замер, проткнув голову демона мечом. Бер стоял напротив него, направив свой меч на ту же демоническую голову, а Вайкрис стояла сбоку от них и сосредоточенно перебирала пальцами, как будто играла на каком-то очень сложном струнном музыкальном инструменте. А затем голова демона как-то мгновенно осыпалась пеплом, и все прекратилось. Исчезли давившие на зрителей ауры, улегся ветер, погасло пламя гнева, и только круг перепаханной земли и вытоптанной травы напоминал о том, что совсем недавно тут творилось. «Ну что, как оно?» – удивил всех Бер, задав вопрос. Все старые искатели, кто давно знал Бера, привыкли, что обычно тот всегда заранее знал ответ, поэтому было неудивительно, что сейчас на расслабленно закинувшего меч на плечо молодого человека большинство присутствующих смотрело как на некое чудо. Но тот на это не обратил никакого внимания, ожидая ответа от Бивера. Впрочем, не он один, переставшая перебирать нити узора Вайкрис тоже с интересом смотрела на рассматривающего свой меч орка, как и подошедшая ближе Микиада. Если что, то его можно полностью запечатать, чтобы его суть приоткрывалась постепенно, предложил Бер, не получив ответа сразу. «Я справлюсь», — отказался орк, перекладывая меч в левую руку, как обычную палку. «Как знаешь, но сам должен понимать, что если поддашься...» Бер не закончил фразу и повернулся к своей подруге, кивнув ей. Отвернувшись, парочка забрала свои складные стулья и направилась ко входу в подземелье, как будто ничего не произошло. Народ перед ними расступился, пропуская, но в других местах наоборот подался вперед, так как всем было интересно узнать, что же именно произошло и что эти ненормальные опять сделали, и что это было. Тикку тоже было интересно, и хоть он имел догадку, но имея под рукой специалиста по данному вопросу, было глупо не воспользоваться ситуацией и не попытаться узнать точно. Они его запечатали в меч, подтвердил его догадку Надрин, рассматривая деревянный клинок в руках орка и о чем-то напряженно размышляя. Тикк уже хотел задать уточняющий вопрос, но не успел, так как послышался голос той, кого тут никто не ожидал увидеть, ведь до этого ее не было заметно. «Какой злобненький, хи-хи», — потыкала пальцем в меч орка королева-фей. «Кусаться пытается, хи-хи-хи». Никто не заметил, откуда в центре поляны взялась Эльга, но сейчас она с веселым интересом разглядывала меч с запечатанным в него демоном и тыкала в него пальцем. При этом потому, как дернулась Вайкрис при звуках ее голоса, появление королевы-фей стало неожиданностью даже для нее. Разве что Бивер отреагировал с полным пофигизмом, уже давно успев смириться с ней и ее подчиненными, как с неизбежным злом, с которым и бороться невозможно, и возглавить нельзя. Хмыкнув, Тикк покрутил головой, оценил происходящее и, попрощавшись со старейшиной эльфов, отправился обратно в кузницу. В конце концов он в демонах не разбирался, а гоблины без него явно не работали, а баловались с новой игрушкой, которая, вообще-то, еще не прошла всех необходимых испытаний, так что делать ему тут было нечего, а внизу ждало полно работы. Да и Бер потом все равно все расскажет, как Эльга не применет поделиться новостью с Айзеком. «Кажется, нас хорошо так поимели», — произнес командир странника, рассматривая немного потускневшее руно, которое так и хранилось в их сокровищнице, помещенное в защищенный хрустальный куб. До недавнего времени этот добытый в нереальности предмет излучал силу, что говорило о высоком ранге добычи, но теперь было понятно, что все было не совсем так, как казалось. К сожалению, я не смог сразу понять, что это якорь, так что можно с уверенностью заявить, что мы умудрились протащить с собой одну из тварей нереального, подтвердил его опасение говорящий с демонами. Вот только такая реакция говорит о том, что связь демона с якорем была каким-то образом оборвана. Вот только мы этого не делали, закончил за него фразу командир корабля. Осталось только понять, сделал это кто-то из богов или местные сами как-то умудрились подобное провернуть. И если сами, то нам нужно узнать про этот метод, веско закончил говорящий с демонами. Ведь одна из самых больших проблем с якорями было то, что имея такой в реальности, демон всегда мог проникнуть в нее и найти себе носителя. А чтобы обрезать эту связь, требовалось найти сам якорь, который мог быть очень хорошо спрятан. И если они получат в руки способ дистанционного обрезания привязки демона к якорю, то это сразу же сделает их очень уважаемыми, разумными и желаннейшими гостями во многих мирах, где проблема демонов является реальностью. Вот только захотят ли они делиться подобным знанием и на что еще они способны, задал риторический вопрос командир судна. Часть 416. Эйва. Фей. Плановые работы. Неожиданность. На то, чтобы разобраться с моделированием нового организма, подземелью понадобилось почти 8 дней. И ведь это только теоретические наработки, которые предстояло проверить на практике. Да за это же время оно успело проработать всю необходимую теорию для создания колодца магии и не только подыскать подходящее место для того, чтобы начать копать в сторону подземелья Дикого Леса, но и прокопать уже больше половины микротоннеля. Пришлось признать, что бытие определяет сознание и ему проще было разобраться с пространством и строительством, чем сотворить новый живой организм. Правда, немного успокаивало то, что это должен был быть не абы какой организм, а нечто уникальное, да еще и собранное практически с нуля, только частично опираясь на разработки из других проектов. Те же ветви с эффектом оптоволокна пришлось полностью придумывать, так как ничего подобного оно раньше не делало. Само создание Эйвы подземелья собиралось сделать, как и большую часть своих сложных проектов, особо извращенным способом. Для начала, оно подготовило камеру под островом на 35 этаже. Именно в ней оно занялось сборкой дерева из отдельных элементов. Этот этаж оно выбрало потому, что именно на этой глубине и будет находиться колодец магии. Ведь парное кольцо врат будет располагаться на этом же этаже, только в камере под городом. В будущем оно собиралось создать там целый комплекс с вратами, из которого будут питаться почти все созданные в будущем источники магии. Сборка будущей Эйвы была тем еще развлечением, так как зачастую отдельные части этого конструктора начинали конфликтовать и приходилось что-то переделывать. Но это было и интересно, ведь скучно, когда все получается сразу и без усилий. Так что копалось оно с ней увлеченно, настолько погрузившись, что все остальные проекты работали при минимальном контроле. Но собрать само живое существо и сделать так, чтобы даже абсолютно новые элементы прижились как нужно, став его частью, было мало, требовалось скомпилировать весь геном должным образом, чтобы со временем организм не начал разваливаться от неправильно сработавшей программы распаковывания генетической информации. Но и на этом ничего не было закончено, так как нужно было наделить дерево духом. Вот только этот дух не должен быть развитым, пусть и быть способным к контролю и применению воли. Требовалось создать дух молодого существа, чтобы его действительно знакомилась с миром, и формировалась как пусть и очень необычная, так как она дерево, но личность. К счастью, оно уже создавало древесных монстров и потому немного представляло себе, как их дух и подобие разума должны были работать. Конечно, в идеале бы было хорошо взять уже почти очистившуюся от всего душу и поверх нее создать нужный дух, но спавшие внутри его пустоты души еще не скоро станут такими, ведь даже внешней пустоте на это требовалось довольно много времени, а что уже говорить про него. Поэтому пришлось ему снова изгаляться и придумывать, как погрузить одну из двух имеющихся у него душ эльфиек в глубокий сон, натянув поверх нее новый дух, уже от древа монстра. Получился тот еще кадавр, но личность спящей и видящей сны эльфийки будет постепенно растворяться, обогащая духа его и делая его более полноценным. В идеале, утратившая личные воспоминания и навязанные воспитанием привычки душа эльфийки станет полноценной душой Эйвы, привнеся в нее и необходимую волю, а также осознание собственного «я». При этом, данный процесс не будет мгновенным, а растянется на сотни, если не тысячи лет, поэтому будет плавным, без неожиданных пробуждений памяти прошлой жизни или несвойственных дереву привычек. По факту, это тоже можно будет назвать перерождением, ведь душа будет та же самая, только новая личность будет формироваться заново, пусть и с некоторым влиянием старой личности. Все же хоть для спящей эльфийки бытие деревом и будет сном, но сильные эмоции смогут побуждать ее чуть более адекватно реагировать на происходящее, преодолевая заложенные инстинкты и оставляя в формирующемся духе память о ее отношении к произошедшим событиям.